Приказ Акимова я выполнял на совесть. Ел, спал и просто валялся на кровати. Только вечером последнего дня, получив на местном складе набор продуктов, приступил к сборам. Тогда же я познакомился с большинством своих спутников. Это были в самом деле молодые парни от 16 до 20 лет. Они подробно расспрашивали меня о башне. Я хоть и не был свидетелем, но подробно пересказывал им все, что слышал от покойного панциря. Их заинтересовало. Каждый уже разработал собственный план о том, что будет делать там. Тут надо заметить, что все они, за редким исключением, не помнили прежних времен. А те немногие остатки, что сохранились потом в виде фильмов, компьютеров и книг, все же были неполноценными заменителями нормальной цивилизованной жизни. Поэтому, собственно, неведомое манило их со страшной силой. И вот на третий день, прямо с утра, если не сказать с ночи, поскольку рассвет только начинался, группа собралась на окраине села. 10 человек вместе со мной. Все вооружены, все с полными мешками, которые даже трещали по швам, набитые всевозможной провизией. Вооружение состояло в основном из гладкоствольных ружей, к которым прилагались патронташи, набитые патронами. Были здесь и простые двустволки, судя по потертости, бывшие старыми уже на момент катастрофы. Были и относительно новые помповые ружья. Автомат имелся только у одного, самого молодого парня по имени Сева. Патронов ему выделили всего один магазин. Да я поделился еще тремя. Будем надеяться, что не зря. Два ствола лучше, чем один. А глава экспедиции, охотник Сергей Акимов, вооружился почти новой винтовкой СВД с четырьмя запасными магазинами. Про себя я отметил, что, несмотря на свою молодость, все были людьми опытными, привычными к ходьбе по лесу, умеющие обращаться с оружием и, надо полагать, не раз сталкивавшиеся с монстрами. Да и двуногие твари в этом мире регулярно встречаются. Подозреваю, что в этих местах их вывели, и вряд ли гуманными методами. На их фоне я смотрелся совсем убого, и даже относительно новая экипировка не могла этого изменить. Конечно, кое-чему я уже научился, на практике, от безысходности, но до профессионалов уровня покойного панциря мне еще как до луны ползком. Построившись в колонну по два, условно, поддерживать строй на пересеченной местности все равно не получится. Мы покинули поселок и направились на север. Поначалу дорога была приемлемой. Тут раньше проходила грунтовка на две полосы. Сейчас, в отсутствие регулярного проезда транспорта, она основательно заросла и превратилась в тропу, по которой, однако, очень удобно было передвигаться. Во главе колонны широко шагал на длинных ногах Акимов. Охотник старательно смотрел по сторонам, и взгляд его не обещал встреченным тварям ничего хорошего. Следом топали остальные, стараясь не отставать. Скорость отряда была небольшой. Быстро идти с таким грузом ни у кого не получится. Тут, дай бог, 5 км/ч делать, и то хорошо. А меня отчего-то воткнули замыкающим. Так я и шагал позади всех, даже специально по приказу главного отставал на несколько шагов. Наверное, если тварь сзади нападет, то съест меня. Меня ведь никому не жалко, я пришлый. Мысль эта удручала, поэтому я постарался ее от себя отогнать. Чтобы отвлечься, проверил оружие. Автомат на месте, патрон в стволе. На предохранитель поставлен. Запасные магазины в разгрузке, а те, что не поместились, лежат в мешке. Ножи тоже на месте. Один из них, кинжал панциря, покоится в разгрузке, а второй, мой собственный, в ножнах на поясе. Гранаты в подсумке. В голове держались адреса схронов, указанных панцирем, да только вряд ли я их найду. Совершенно очевидно, что мы пойдем другим путем, а добро полежит до лучших времен. Идти было тяжело. Груз составлял 30 кг, да еще автомат с патронами. Для других это нормально, а мне, измученному дальним походом, частыми голодовками и продолжительной болезнью, приходилось нелегко. Но я старался, напрягая все силы, умудрялся не отставать от коллектива. Долгожданный привал состоялся после обеда, точнее даже ближе к вечеру. 5 часов, когда я уже весь изошел на пот, язык мой лежал на плече, а ноги отказывались повиноваться. Даже с панцирем столько не ходили. Или ходили. Не помню, сложно так расстояние запомнить. Пока остальные, скинув рюкзаки, начали быстро перекусывать хлебом и вяленой рыбой, Акимов скомандовал: «Лёня, Гриша, право-лево». Команда была непонятной для меня, а оба парня, моментально отложив еду, нырнули в заросли, повернув, соответственно, направо и налево от нашего пути. Дозор выставить или разведку. После дообидного короткого привала, когда дозорные вернулись и о чем-то доложили старшему, мы снялись с места. Теперь стало труднее, пришлось свернуть с дороги, она круто поворачивала в сторону, а нам требовалось продолжать путь на север. Теперь шли по узкой тропе, непонятно кем натоптанной. Низкие ветки деревьев хлестали по лицу, я периодически терял из виду впереди идущего, подозрительно оглядывался назад. Тропа была извилистой, настолько, что будь я хищником, взялся бы передавить нас по одному, нападая сзади. Постепенно начало темнеть. По-хорошему требовалось подыскать подходящее место для ночлега. Вот только где? Тропа — это тропа, там спать не ляжешь. Нужна поляна, а таковой здесь просто нет, лес стоит сплошной стеной. Оставалось надеяться, что у местных охотников на такой случай есть какие-то идеи. Наконец, когда солнце почти склонилось к горизонту, а в густом лесу это означало почти полную темноту, заросли неожиданно расступились, открывая пологий склон. А внизу нас ждали несколько одноэтажных строений, представлявших собой железнодорожный разъезд. Еще до наступления полной темноты я успел разглядеть две колеи на невысокой насыпи, уходящие вправо и влево. Спать предполагалось в центральном здании, единственном, имевшем достаточно крепкие стены. Там же развели огонь в закопченной железной бочке, над которой пристроили котелок с супом. Горячая пища сейчас была как нельзя кстати, хотя я и боялся, что засну с миской в руках. Не заснул. Еда неплохо взбодрила. Я даже прослушал короткую лекцию, которую Акимов читал молодежи. Смысл сводился к следующему. Завтра пойдем по железке. Первый участок безопасен, до самого брода. А за ним следует быть наготове, поскольку там зачистки не делались, а потому твари просто обязаны быть. «А до брода кто-нибудь добирался?» — спросил Гриша, тот самый, что во время привала отправлялся на разведку. «Что там с поселком?» «Влад Кривой там был, покойник», — сказал задумчиво Акимов. «Вот только было это 3 года назад. Там тогда еще кто-то жил, но немного, 6 или 7. С тех пор ни одной вести, надо полагать, умерли все или твари их съели». «Ну, то есть до этого брода дорога цела?» — уточнил я, помня про возможные разрывы дороги. «Была цела, теперь уже не знаю». Командир развел руками. «Могло размыть дождями. Так получилось, что в ту сторону мы особо не ходили, ловить там нечего. Полезного нет, а вот твари, что на поселок бросались, как раз с той стороны приходили». Отсюда можно сделать вывод, что именно за бродом их полно. «Да ладно!» — отмахнулся один из парней, молодой, тощий и белобрысый. Я не знал его имени. «Чего мы с тварями не справимся? Их ведь там не миллион. Если жратвы нет, так их и немного». «Так-то да», — не стал спорить командир. «Да только учти, Павлик, двигаться, ощетинившись стволами, и шарахаться от каждого шороха — дело трудное. Скорость упадет сильно». «А если в броде кто-то остался?» — снова спросил Гриша. «Что с ними делать?» «А что делать?» — Акимов поднял густую бровь. «В походе они нам не нужны. Предложим к нам перебираться, пусть идут своим ходом. Они пойдут, их проблемы». Заснул я в итоге даже позже остальных. Командир, видимо, пожалел меня, видя мое ужасное состояние, и часовым на ночь не ставил. Сны были какие-то путанные и страшные. То твари меня по лесу гоняли, то мертвый панцирь стоял передо мной и укоризненно на меня смотрел. Проснулся я часов в 5, измученный и нисколько не отдохнувший. День с самого утра не задался. Сначала пошел дождь, не такой сильный, просто мелкая водяная пыль, постоянно висевшая в воздухе. Но это все были мелочи. Проблемы начались, когда мы добрались до брода. Мелкий разъезд около моста через реку. Мост, что характерно, сохранился. Вряд ли он сейчас выдержал бы состав, но группу людей с грузом точно выдержит. А вот сам населенный пункт сохранился куда хуже. Первоначально тут насчитывалось больше 10 домов. 4 из них были сожжены дотла, от них остались только обгорелые остовы. Остальные пребывали в таком состоянии, что можно было подумать, будто по ним прошлась артиллерия. Стекла выбиты, шиферные крыши проломлены в нескольких местах, двери сорваны с петель. Тут не нужно быть хорошим следопытом, чтобы понять, поселок опустел не просто так. Скорее всего, жителей постигла злая участь. Единственным нормально сохранившимся зданием был местный вокзал, поскольку он был построен из белого кирпича. Даже табличка с внешней стороны сохранилась с выцветшей надписью «Брод». Наскоро проверив все здания, мы не нашли никаких признаков присутствия человека, только в кирпичном вокзале остались сгнившие клочья одежды и несколько крупных костей со следами зубов хищника. Видимо, это и были останки последних обитателей. «Костям этим 2 года, не меньше», — сознанием дела определил Акимов. «Твари тут могут быть, а могут и не быть». Он хотел сказать что-то еще, но речь его была прервана громким топотом в лесной чаще. Кто-то очень тяжелый несся сквозь лес, ломая ветки и негромко рыча. «В здание!» — скомандовал он. «Ну да, мы это уже проходили. С тварями на открытой местности бодаться стрёмно, а из укрытия — милое дело. Правда, в укрытии том двери нет, но это можно исправить». К счастью, небольшие окна, хоть и не имели стекол, были закрыты решетками из толстой арматуры, которая зубам и когтям точно не поддается. Парни, выросшие в мире полном опасностей, сработали быстро. В здание вокзала они бросились, подхватывая на бегу бревна, доски и разный железный хлам. Все, что сгодится в качестве материала для баррикады. Стоило оказаться внутри, как дверь была моментально закрыта, а для надежности завал придавили изнутри стальным каркасом от лавочки. Сами сиденья давно сгнили, а металл еще продолжал сопротивляться. «Окна!» — скомандовал Акимов. Но парни эту команду начали выполнять еще до того, как она была отдана. Опять же, результат отличной выучки. Только так здесь можно выжить. Я сам занял позицию рядом с Павликом, высунув ствол автомата рядом с его двустволкой. Некоторое время ничего не происходило, даже звуки в лесу затихли. Потом неподалеку от нас зашевелились кусты, а через секунду из них выглянула традиционная образина. Морда была похожа на крысиную, полностью лишена шерсти, из-под верхней губы торчали острые зубы. А большие уши вертелись в разные стороны, выискивая источник звука. Видимо, тварь больше ориентировалась на слух, Тем более, что глазки были малюсенькие, едва различимые на широкой морде. «Валить?» – спросил Сева, нетерпеливо поворачивая ствол, хотя потенциальная цель не шевелилась. «Времени!» – сказал командир. «Пусть все покажутся!» Остальные не торопились. До полного появления стаи пришлось ждать минут 5, если не 10. Эти в массе своей были глазастыми, а потому сразу определили местонахождение потенциальной добычи. Они стали медленно окружать здание. В прошлый раз оно людей не спасло. Видимо, это были те же твари, что сожрали когда-то последних обитателей этого поселка. Или даже другие, но и они тоже соображали неплохо. Мне еще показалось, что они передвигаются так, чтобы снизить вероятность попадания пули. Идут не по прямой, а хитрыми зигзагами, постоянно прижимаясь брюхом к земле. Они явно не впервые встречаются с человеком и знают, как действует огнестрельное оружие. Выждав еще полминуты, когда расстояние сократилось до полутора десятков метров, Акимов едва слышно выдохнул. «Огонь!» И сам первый выпалил из винтовки. 10 стволов разразились огненными плевками, цели были давно разобраны, а потому дружный залп должен был произвести настоящее опустошение в рядах противника. Не произвел. Как только уши тварей уловили звук выстрела, как все они сделали дружный кульбит в сторону. Неважно в какую. Главное – уйти с линии прицеливания. Убит был тот монстр, в которого стрелял Акимов. Зацепил своего я, поскольку ударил длинной очередью и довел ствол в ту сторону, куда сиганула тварь. Остальные остались невредимы, максимум отделавшись парой царапин. А следом они атаковали. Казалось, кирпичный дом содрогнулся от дружного удара в дверь. Полетели щепки, но баррикада пока держалась. Оказавшись вплотную к стенам, большинство тварей были недосягаемы для нашего оружия. Теперь их только в дверях встречать, надеясь, что плотности огня хватит, чтобы остановить разъяренных монстров. Двое бойцов сразу просунули стволы ружей между досками баррикады и выстрелили, вызвав снаружи громкий вопль, чем-то похожий на человеческий. Толпа откатилась от двери, снова появилась возможность стрелять из окон. Я быстро добил магазин, уложив еще одного монстра своей толстой тушей, напоминавшего кабана. Но стоило ему упасть, как из-за его спины появился следующий, похожий на волка, но покрытый длинными костяными иглами с темными концами. Я надавил на спуск, но ответом было молчание. Тихо выругавшись, я отодвинулся от окна, чтобы сменить магазин, а на мое место встал Павлик с ружьем. Он успел выстрелить дважды, а потом откатился назад с громким стоном. В груди и шее торчали несколько тех самых игл, которыми, как оказалось, тварь умеет швыряться. Раны были неглубокими, но он явно чувствовал себя плохо. Видимо, там был яд. Осторожно выглянув, я увидел, что стычка Павлика с игольчатым монстром сведена в ничью. Тот отползал боком, волоча за собой вываливающиеся внутренности. Осмелев, я высунулся и короткой очередью пробил ему голову. В итоге победа осталась за нами. Тварей мы успели перебить, прежде чем они сломали завал из досок. В живых остались две особи, которые благополучно скрылись в лесу. С нашей стороны потеря была только одна. Я поначалу подумал, что Павлика можно спасти, раны ведь не опасные. Увы, оказалось, что в подобных иглах содержится сильный яд, а никакого средства от него пока не изобрели. Парень уже потерял сознание. Теперь у него поднялась температура, он метался в бреду, а кожа начинала чернеть. Мы собрались вокруг, каждый рвался помочь, но никто не знал, что делать. Только Сева, видимо, знакомый с таким не понаслышке, тихонько спросил. «Может, застрелить?» Слова дались ему тяжело. Видно было, что парень вот-вот заплачет. «Не надо», — Акимов покачал головой. «Он уже не очнется». Мучился Павлик еще минут 20. В сознание так и не пришел. Тело совершало конвульсивные движения, но они со временем становились все более слабыми, пока, наконец, он не затих окончательно. Тело его к тому моменту распухло так, что даже одежда местами полопалась. С опаской проверив пульс, командир кивнул сам себе и приказал: «Копайте могилу». В отряде нашлось две саперные лопатки, которыми мы, сменяя друг друга, выкопали вполне приемлемую могилу, метра полтора глубиной. Тело Павлика положили на дно, предварительно завернув в одеяло. Насыпав небольшой холм, мы соорудили из гнилых досок небольшой крест. Некоторое время постояли над могилой, после чего Акимов, посмотрев на нас из-под лобья, негромко проговорил: «Слушай сюда, банда». Мы все повернулись на голос. Павлика мы все знали и любили. Хороший был парень, а теперь его нет. Вот только раскисать по этому поводу не надо. Каждый из нас к такому готов. Каждый знает, на что шел. У нас есть цель, которая куда важнее наших жизней. Я для похода специально отобрал тех, кого никто не ждет. Риск большой. Он осекся и снова оглядел всех нас. Если кто-то хочет, разрешаю валить обратно. Вот только не советую. Поблизости бродят две крупных твари, и подозреваю, одна очень крупная. Вы, может быть, не заметили, а я отлично слышал, что в лесу сидел еще один, вожак, который и руководил остальными. Да и сами их действия тому подтверждение. Короче, кто хочет назад? Стояла тишина, потом Сева осторожно заметил: «Не обижай, командир. Мы молодые, да, вот только не сопляки. Сам ведь каждого в деле видел». «Видел», — согласился он. «И не только сегодня». «А нахрен тогда такие вопросы задаешь?» Взорвался еще один, мордатый черноволосый парень, имени которого я не помнил. «Обидеть хочешь? Все понимают. Мы с детства с тварями воюем, и не такого насмотрелись. Пошли уже». «Пошли», — невесело улыбнулся Акимов. «Могилу не разроют?» — спросил я, уже привычно становясь в хвосте колонны. «Не знаю», — хмуро отозвался командир. «Они первым делом своих подъедят, а потом уже начнут разыскивать. Может, и не догадаются. К тому же тело Павлика теперь разлагаться будет с такой скоростью, что через неделю там уже есть станет нечего. Да и яд не факт, что только через кровь действует». Быстро подхватив вещи, мы бодро, хоть и с опаской, потопали вдоль железнодорожной насыпи. Несколько раз на привалах наш командир говорил, что у него не идет из головы вожак стаи. «Слишком умен». Не исключено, что интеллект на уровне человеческого. Сейчас он отстал, но это понятно. Он и двое оставшихся старательно подъедают останки сородичей. Но хватит их ненадолго, на сутки или двое, учитывая прожорливость тварей. Отследить отряд по следам на насыпи сможет и человек, не обладающий звериным нюхом. Такой лакомый кусок они точно не упустят. Не смогли нахрапом, попробуют хитростью, атаковать тайком, ночью. Сам я в повадках монстров не разбирался, поэтому словам командира предпочитал верить. Автомат держал точно под рукой, магазин был полон, а голова крутилась, как у совы, на 360 градусов, стараясь видеть и слышать все, что происходит вокруг. Следующая остановка была вынужденной. Те самые разрывы в полотне дороги, о которых предупреждал командир, в самом деле имели место. Точнее, само полотно дороги было исправно, а вот насыпь под ним исчезла. Дорогу пересекал глубокий овраг, над которым в виде хлипкого мостика повисли рельсы со шпалами. С виду такой мост был вполне крепким, если, конечно, на шпалы не наступать. Рельсы, хоть и ржавые чуть менее чем насквозь, человека должны были выдержать. Преодолеть предлагалось 6 метров, не больше. «Можно спуститься», — заметил Гриша, указывая вниз. «Срубить дерево, по нему переберемся. Ну или просто обойти, там вряд ли далеко, 5 км от силы». «Здесь пойдем», — махнул рукой Акимов. «Бери конец веревки и двигай. Ты самый легкий, тебя точно выдержит». Гриша переспрашивать не стал. Сбросив на землю ружье и рюкзак, он быстро размотал веревку, привязав к себе конец, после чего проворно, ни разу не оступившись, перебежал по одному рельсу на другую сторону провала. Вниз посыпалась ржавая труха, одна из шпал начала соскальзывать с костылей. «Закрепи конец», — велел командир. «Вот за этот столб. Остальные также, со страховкой». Как известно, перейти несколько метров по рельсу, который лежит на земле, совсем легко. А по такому же рельсу, лежащему над пропастью, куда сложнее. И пусть пройти требовалось всего 4 метра, переход был отнюдь нелегким. Веревка в руках ощутимо все упростила. Вряд ли я смог бы перебраться без нее. После 3-го человека выпали еще 3 шпалы. Дерево просто рассыпалось в труху. Акимов пошел 7-м, перескочив за 1,5 секунды. На той стороне еще оставались 2, которым он поручил пасти заднюю полусферу. Никакого шума мы не слышали, но командир отчего-то был уверен, что опасность есть. «Держи под прицелом лес», — приказал он мне, указывая назад. «Я и так это делал, вот только с той стороны дорога делала поворот, а потому за пределами 10-метровой зоны ничего не видно, только цветущий подлесок, в котором щебетали какие-то мелкие птицы». Акимов и сам припал к прицелу, после чего громко скомандовал оставшимся. «Вперед!» Оба по команде развернулись и, придерживая оружие, бодро ринулись вперед. Вот только добежать не успели. Не хватило им каких-то долей секунды. Дальше все произошло одновременно. Из чащи выскочила коричневая туша размером с небольшого слона или большого носорога, на толстых лапах которых было больше обычного. С глухим ревом она пронеслась по воздуху, сметая лапами парней, приземлилась на ржавые рельсы, которые переломились под тяжестью, после чего все 3 рухнули вниз. Одновременно с этим все оружие группы выдало дружный залп, все пули достигли цели, вот только итог остался неизвестным. Внизу послышался глухой удар, а после — рычание твари. Дно оврага было скрыто от нас, но и так понятно, что высота была примерно в 8-этажный дом. Шансов у ребят не было, а вот монстр уцелел. Пока уцелел. Я вынул гранату, вырвал чеку и отправил вниз по той же траектории, что и падающие люди. Взрыв грянул почти сразу по приземлении. Вместо тихого рычания до нас донесся оглушительный вой, от которого насыпь начала осыпаться дальше. «Уходим!» — рявкнул командир. «Бегом!» Собственно, никаких других идей ни у кого не имелось. Уходить следовало, и как можно быстрее. Тварь была невообразимая, таких размеров даже бывалый Акимов никогда не видел. А если вспомнить про неслабый интеллект и такую же злопамятность... Вожак не стал задерживаться и доедать своих, а сразу же отправился догонять обидчиков. То положение наше становилось все более тяжким. И теперь уже без разницы было, куда мы идем, вперед или назад. Монстр не отвяжется. Лучше, наверное, все же вперед, тогда будет шанс оторваться по реке. Кроме того, была надежда, что граната подействовала, и пусть даже не до смерти, но навредила вожаку, лишив его возможности преследовать группу. Бежали мы долго. Даже молодежь скоро стала выдыхаться. У меня так и вовсе язык лежал на плече. Тогда была отдана команда перейти на шаг. Не знаю, сколько мы прошли в тот день. Немало должно быть, а остановились только затемно. Монстр отстал. Были виной тому его раны от взрыва гранаты, или же, сожрав двоих парней, он насытился и решил, что все долги оплачены, оставалось тайной. Группа, сократившись в числе до 7 человек, продвигалась к цели. Расстояние, которое планировалось преодолеть за неделю, мы покрыли в рекордные 4,5 дня. Собственно, дальше идти было некуда. Железная дорога уперлась в реку, а мост благополучно рухнул. Обычно такие строения создают прочными, на века, но здесь поработало отнюдь не время. Огрызок моста хранил следы взрыва. Более того, металлические части были сильно оплавлены, что наводило на нехорошие мысли о природе давней бомбардировки. Но нам дальше и не требовалось. Не знаю, что это была за река, но думаю, что направление течения правильное, на юг. До того мы шли почти строго на юго-запад, а глубина позволит нам полноценно сплавляться на плотах. Вот только плотов у нас пока не было, но для лесного жителя это не проблема. Из рюкзаков были извлечены топоры и пилы, нашлись гвозди и ручная дрель, позволявшая большую часть деталей закрепить деревянными штифтами. Плот был построен один, но зато глобальный. Все семеро разместились там с вещами, а еще осталось место для очага, на котором предполагалось готовить пищу в плавании. С пищей, кстати, вышло отлично. Пока остальные, и я, хоть толку от меня городского было немного, занимались плотом, Гриша был откомандирован на берег с удочкой, а к моменту отплытия он продемонстрировал нам больше десятка крупных рыбин. Однозначно сегодня ужинаем ухой. Когда все приготовления были закончены, мы погрузились на борт и оттолкнулись длинными шестами от берега, у большинства из нас вырвался вздох облегчения. Последние дни всем дались нелегко, от постоянного напряжения подкрадывался нервный срыв. Командир, как мне показалось, вообще не спал все это время. Все караулил подкрадывающуюся тварь. Не дождался и теперь, когда группа была в условной безопасности, позволил себе завалиться на плоту и, обняв мешок, блаженно захрапеть. В центре плота, выложенном из камней и глины очаге, весело полыхал костер, над которым уже подвесили большой котелок. Внутри весело булькало, а над плотом поднимался превосходный запах ухи. Сухомятка, которой мы питались все последние дни, успела порядком надоесть. Расслабился и я, прилег около командира, свернулся калачиком и, стараясь раньше времени не заснуть, лениво обозревал берега. Само собой, ничего нового не увидел. Все тот же лес, все тот же берег, покрытый серой галькой. Кое-где попадалось человеческое жилье. Два раза проплыли через разрушенные поселки. Разрушены они были основательно. Ни одного дома выше двух этажей не осталось. Вряд ли здесь применяли ядерное оружие, но даже так задерживаться не хотелось. Дважды плот садился на мель. Все же осадка была приличной. Бревна использовались толстые, но эту проблему быстро решили с помощью шестов. В одном месте увидели людей. Два странно выглядевших мужика стояли на берегу. Странность их заключалась в том, что оба были грязные, почти голые, если не считать набедренных повязок из шкуры неизвестного зверя, а кроме того, оба были без оружия. В нашу сторону смотрели настороженно, а потом начали громко и нечленораздельно кричать. Неужели так одичали? И как они выживают? Мы проплыли мимо. Акимов, разбуженный криками, приоткрыл один глаз и отдал команду не идти на контакт. Да нам и не особо хотелось. Такой контакт явно не сулил ничего хорошего. Так пролетело 2 дня. На третий пришло время готовиться к высадке. Скорость сплава мы немного переоценили. Место, где следовало высадиться, покажется только завтра. Пропустить его было нельзя. Река в том месте поворачивала на восток. Нам следовало высадиться точно на этом повороте, чтобы максимально сократить дальнейший путь. Наступил подходящий момент. Костер был давно потушен, да и дров больше не оставалось. Все члены группы сидели наготове, ожидая команды на высадку. Платом правил сам командир, тщательно осматривая берег на предмет удобного места. Но тут выяснилось, что мы просчитались. Впереди за очередным изгибом реки показался мост. В этом не было ничего странного, мосты встречались уже не раз, на карте все они были обозначены. Часть из них была разрушена, а под другими мы проплывали без помех. Вот только здесь все было иначе. Это был автомобильный мост на бетонных опорах, частично стальной, частично из бетона и асфальта. Его бомбили, вот только эффект получился странный. Свою функцию он выполнять более не мог, разве что пешеход мог по нему переправиться. Полотно моста просело вниз и перекосилось. Теперь дорога имела уклон примерно в 30 градусов одной стороной, а уровень поверхности почти совпадал с поверхностью воды. Ясно было, что на этом наш путь завершится, перевалить через перекошенный мост мы не сможем, а нырять наше плавсредство не умело, да и нам этого нисколько не хотелось. Собственно, беспокоиться было не о чем. Сейчас мы упремся в мост, потом захватим вещи, перелезем на него и медленно пойдем в сторону берега. Медленно, потому что идти по дороге с уклоном влево, которую к тому же заливает водой, не так просто. Подумаешь, высадились чуть севернее намеченной точки. В пересчете на весь путь прибавка выходит совсем небольшая. Но, как оказалось, поход наш был обречен на постоянные неудачи. Я даже подозревал, что на командира нашего пало какое-то проклятие, не позволяющее ему добраться до цели живым. Мост этот был не просто мостом. Подозреваю, не мы первые решили использовать реку для сплава на юг. Некая группировка, расположившись поблизости, выяснила, что место очень удобно для засады, а потому стала пополнять свои материальные ресурсы за счет неудачливых путешественников. И как назло, первую пулю словил наш командир. Собственно, сам звук выстрела долетел чуть позже, а сначала мы увидели его падающую фигуру. Мы к тому времени уже почти дошли до берега, а стреляли с противоположной стороны. Акимова подхватили, а остальные бегом побежали вперед. Остались, как и должно быть, я и Сева. Заняв позиции, неудобные, но куда деваться, мы стали поливать автоматным огнем противоположный берег. Расстояние до стрелявших было небольшое, 1,5-2 метров. Вот только они были под защитой деревьев, а мы почти как на ладони. Постепенно удалось отползти еще немного и спрятаться за кучей бетонных обломков на самом краю моста. Скоро перестрелка стала очень вялой. Обе стороны экономили патроны. Собственно, раз враги только на том берегу, нам остается только сниматься и уходить. Ну, можно еще оставить одного в заслоне, чтобы создавал у врагов иллюзию, будто мы еще здесь, и оттягивал начало погони. Оставалось только выяснить, что с нашим командиром. С ним было плохо. Пуля, кажется, винтовочная, попала в правую лопатку и прошла на вылет. Какие повреждения внутри оставалось неизвестным. Но кровь текла сильно, несмотря на то, что рану пытались зажимать скомканным куском ткани. Тем не менее, он был в сознании, вполне адекватно воспринимал окружающую действительность и даже пытался отдавать приказы. А дальше случилось странное. Точнее, ничего странного в этом не было, но поначалу такое развитие событий нас удивило. С той стороны реки смолкла стрельба, потом возобновилась и снова смолкла. Следом раздались крики и торжествующий рев огромной твари. Следом показалась и сама тварь. Ошибиться было нельзя. Вожак, убитый нами стаи, преследовал нас всю дорогу, спускался вниз по течению со скоростью плота, а теперь вышел на другом берегу и расправлялся с нашими врагами. «Антон, ты за старшего», — сказал внезапно оживившийся Акимов. «Бери всех и уходите. Сева, дай мне автомат и патроны, бери винтовку и мой рюкзак. Все, валите. Денис, ты чего стоишь?» «Остаюсь», — вдруг сказал я, чувствуя себя идиотом. «Вместе тварь встретим. Парни, вы идите». «Как хочешь». Он вздохнул и повернулся в сторону моста, по которому уже бодро шагал монстр-великан. «Остальные бегом!» Я все же некоторое время проследовал за ними, потом взял за рукав Антона и быстро проговорил. «В башне скажи, панцирь погиб, а Холодов жив и идет к ним. Понял?» Он кивнул, и группа продолжила путь. Я поспешно вернулся к командиру, который выглядел решительно, несмотря даже на бледное лицо и учащенное дыхание. «Зачем остался?» — спросил он, не отводя глаз от прицела. «На случай, если ты выживешь», — буркнул я, пристраиваясь рядом. «Должен же кто-то тебя тащить». «Кто кого еще потащит?» — невесело откликнулся он. А монстр приближался. Теперь его можно было разглядеть в подробностях, хотя лучше было бы этого не делать. Тот, кто перебил целую ораву стрелков с того берега, отделавшись несколькими легкими ранениями, был страшен. Дополнительным ужасающим фактором было то, что передвигался он на двух задних лапах, сильно наклоняясь вперед, словно обезьяна, а передние конечности были свободны. Все четыре. Старики бы сейчас вспомнили Громозеку, а те, кто помоложе, монстра из старого Mortal Kombat. Короче, это была огромная двуногая обезьяна с четырьмя руками. Каждая рука была толще, чем я сам. А в высоту монстр был больше 4 метров. Он разевал свою огромную, чуть ли не на полголовы зубастую пасть и издавал нечто среднее между воплем и ревом. Создавалось впечатление, что пытается рычать, но горло повреждено и оттого срывается на виск. Как говорили умные люди, кто уязвим, тот и смертен, если ранен, то можно и убить. «Глаза, шея, живот», — продиктовал Акимов слабым голосом. «Гранату приготовь. Готов? Огонь!» Мы синхронно надавили на спуск. Очереди хлестнули по огромной туше, расстояние составляло всего 30 метров, промахнуться было невозможно. Мои пули, по крайней мере большая их часть, влетели прямо в пасть, вырывая окровавленные куски мяса. В голове мелькнула мысль, что теперь он нас убьет, а съесть уже не сможет. Нечем. Отчего-то она меня развеселила. Оставшееся расстояние монстр преодолел в 3 прыжка, но мы за это время успели сменить магазины и снова начать стрелять. Увы, остановить разогнавшуюся тушу весом в 2-3 тонн можно было только тяжелой артиллерией. Могучий удар сломал стволы 2 деревьев и отбросил нас 2. Акимов полетел назад, а меня ударом отшвырнуло вправо. Приземлившись, я потратил секунду на то, чтобы прийти в себя. Потом вскинул автомат, который каким-то чудом умудрился не потерять, а следом выдал очередь прямо в бок твари, которая в этот момент откусывала голову командиру. Остаток магазина лег точно в бок, пробивая шкуру и вызывая обильное кровотечение. Вот только монстр оказался натурально бессмертным. Обезглавив Акимова, он немедленно бросился на меня, разевая пасть, похожую на пасть тиранозавра Рекса. В порыве суицидальных мыслей я выхватил гранату, понимая, что перезарядиться уже не успею, да и сложно это сделать, когда огромная туша прижимает к земле. Ребристый стальной шарик влетел прямо в пасть. Более того, монстр начал его глотать и, кажется, подавился, что заставило его захлопнуть пасть чуть раньше намеченного, отчего моя голова осталась на месте. А потом он отвел голову назад и сделал конвульсивный вдох, собираясь выкашлять инородное тело в дыхательных путях. Не успел. Грянул оглушительный взрыв, оторвавший голову зверя и обдавший все окрестные кусты ошметками красного мяса и костей. Я при этом остался цел, если не считать сильной контузии и запачканной одежды. Некоторое время я сидел в растерянности. Тварь убита, Акимов мертв. Парни где-то впереди. Впрочем, дорогу найдут, карта была в рюкзаке покойного командира. Я жив, хотя уже в который раз сую голову в петлю. Враги, что стреляли с того берега, если живы, сейчас явно заняты другим. Выходит, надо валить. Можно догнать парней, а можно дальше идти одному. Не глупее других, дорогу найду. Карта есть и у меня, даже, кажется, более подробная. Я с трудом поднялся на ноги. Голова кружилась, ребра, отбитые при падении, сильно болели. Но худо-бедно идти получалось, хоть и не так быстро. С тела Акимова я забрал последний полный магазин. У меня самого еще 4 полных. Хватит на дорогу. Гранат нет. Плохо. Ну да ладно, как-нибудь переживу. Отдышавшись, я направился на запад, по пути охапками листьев, стирая с одежды кровь и мясо зверя. Направление тут одно, сбиться с пути сложно, препятствия буду обходить по дуге, а мимо Москвы, пусть и разрушенной, пройти сложно. Там, по идее, сплошная застройка должна быть. Теперь это руины, но опять же, мимо не пройду. Еды бы хватило. Рюкзак мой изрядно отощал за последние дни. Шагал я до вечера, как заведенный. Только к самому закату, обосновавшись в руинах некоего поселка, почти скрытого под зарослями молодого леса, позволил себе расслабиться. В качестве убежища выбрал второй этаж полуразрушенного дома, где с прежней наглостью развел костер. Извлек из рюкзака картошку и последний кусочек сала размером с пачку сигарет. Хорошо хоть фляга полная, никаких водоемов по пути я не встретил. Картошка быстро испеклась в золе, сало я аккуратно нарезал на доске, а потом вынул еще пару сухарей. Отлично. Ужин королевский. Почти. Я сидел и наслаждался мелкими жизненными радостями. Странно. Только что я потерял своего спутника и сам едва не погиб, в который уже раз. По этому поводу следовало испытывать какие-то бурные эмоции, переживать. А у меня на душе откуда-то взялось спокойное отупение. Переживалка сломалась, перегорела от перегрузки. Попробовал в свете костра просматривать карту. Толку было мало. Не было привязки. Следовало сначала узнать, где я сам нахожусь. Из реки мы вышли вот здесь. Хотя нет, не здесь, а чуть выше. Мост помешал. Потом я шел в направлении... А сколько я прошел? Допустим, 20 км. Тогда... В тот момент, когда я уже готов был прийти к каким-то революционным выводам относительно своей дислокации, Усталость и переживания взяли свое. Я заснул, сидя, даже не прожевав последний кусочек картошки.